Голла. «Почему ты думаешь, что она боится?» Инольд. «Они всегда плачут в темноте?» Голла. «Вот оно что!» Инольд. «И я тоже плачу с ними». Голла. «Да-да». Инольд. «Она бледна, папочка». Голла. «Терпение, Господи, терпение!» Инольд. «Что, папочка?» Голла. «Ничего, ничего, дитя мое. Я видел, как волк пробежал по лесу. Так значит, они живут мирно. Я рад, что они живут в согласии. Иногда они и целуются, разве нет?» Инольд. «Целуются ли они, папочка?» «Нет». «Нет». «Ах, да, папочка, да, да, один раз. Один раз, когда шел дождь». Голла. «Они поцеловались?» «Но как они поцеловались?» Инольд. «Вот так, отец, вот так». Целует его в губы, смеясь. «Ах, какая у вас борода, папочка! Она колется, колется, колется! Она уже совсем седая, и ваши волосы тоже совсем седые. Совсем седые, совсем седые». В этот момент окно, под которым они сидят, освещается, и свет падает на них. «А мама зажгла лампу. Как светло, папочка! Как светло!» Голла. «Да, светло». Инольд. «Пойдемте и мы туда, папочка». Голла. «Куда ты хочешь идти?» Инольд. «Где светло, папочка?» Голла. «Нет-нет, дитя мое, останемся еще немного в тени. Еще неизвестно, видишь ли ты там, в лесу нищих, которые стараются развести небольшой огонь. Шел дождь. А видишь, с другой стороны старый садовник пытается поднять дерево, которое ветер бросил поперек дороги. Ему не под силу, дерево слишком велико. Дерево слишком тяжело. Оно останется там, куда упало. С этим ничего не поделаешь. Мне кажется, что Пелиас безумный». Инольд. «Нет, папочка, он не безумный, но он очень добрый». Голла. «Хочешь видеть маму?» Инольд. «Да, да, я хочу ее видеть». Голла. «Не шуми. Я подниму тебя к самому окну. Для меня оно слишком высоко, несмотря на то, что я такой большой». Поднимает ребенка. «Не делай ни малейшего шума. Мама страшно испугалась бы». «Ты ее видишь? Она в комнате?» Инольд. «Да. О, как светло». Голла. «Она одна?» Инольд. «Да. Нет. Нет. Дядя Пелиас тоже там». Голла. «Пелиас». Инольд. «А, папочка, вы сделали мне больно». Голла. «Ничего, молчи. Я больше не буду. Смотри, смотри, Инольд». Я поскользнулся. «Говори тише. Что они делают?» Инольд. «Они ничего не делают, папочка, они чего-то ждут». Голла. «Близко они друг от друга?» Инольд. «Нет, папочка». Голла. «А постель?» «Они близко от постели». Инольд. «Постель, папочка?» «Я не вижу постели». Голла. «Тише, тише, они тебя услышат. Они разговаривают?» Инольд. «Нет, папочка, они не разговаривают». Голла. «Но что же они делают? Надо же им что-нибудь делать». Инольд. «Они смотрят на свет». Голла. «Оба?» Инольд. «Да, папочка». Голла. «Они ничего не говорят?» Инольд. «Нет, папочка, они не закрывают глаз». Голла. «Они не приближаются друг к другу?» Инольд. «Нет, папочка, они не двигаются». Голла. «Они сидят?» Инольд. «Нет, папочка, они стоят, прислонившись к стене». Голла. «Они не делают движений. Они не смотрят друг на друга. Они не делают знаков». Инольд. «Нет, папочка». «О, папочка, они Все время они закрывают глаз. Мне очень страшно. Гола, молчи. Они все еще не двигаются. Нет, папочка, мне страшно. Папочка, отпустите меня. Гола, чего ты боишься? Смотри, смотри. Инольд, я больше не смею смотреть. Дайте мне сойти. Гола, смотри, смотри. Инольд, я закричу, папочка, дайте мне сойти, дайте мне сойти. Гола, пойдем посмотрим, что случилось. Уходят. Действие четвертое. Сцена первая. Коридор в замке. Входят навстречу друг другу Пелиас и Мелисанда. Пелиас, куда ты идешь?